«Я тотчас поеду обратно», — мрачно сказал Тони. Он рассеянно поцеловал ее и вышел. И он подошла к окну. Она была очень расстроена. Зачем Тони не предупредил ее? Но тотчас другая мысль пришла ей в голову. Зачем бы он стал это делать? Ведь если бы нечто подобное случилось с Николаем, она никому не стала бы говорить. Она негодовала на пана и была очень сердита на Дору. Когда ее мысль остановилась на молодой девушке, она невольно подумала. Если бы она была одной из нас, если бы она действительно принадлежала к нашему роду, ничего подобного не могло бы случиться. Хотя в душе она и сознавала, что это неверно, но была слишком огорчена за Тони. Ее семейное чувство было оскорблено, и это мешало ей быть вполне справедливой. На улице автомобили сновали взад и вперед. Где-то наигрывала шарманка. У Ионы масса дел, покупок, визитов, но она все стояла у окна. Она чувствовала себя встревоженной, выбитой из колеи, и в конце концов вся ее досада сосредоточилась на Доре, которой Ион не могла простить ее скрытности. Наконец, с нахмуренным лицом она прошла в свою комнату и позвонила горничной. Стала одеваться. Весь день, несмотря на приятную встречу с человеком, который много лет ее обожал, несмотря на множество обычных мелких впечатлений, чувство беспокойства не покидало ее. Когда она возвратилась переодеться к обеду, дворецкий доложил ей, что лорд Рексфорд спрашивал по телефону, в котором часу мистер Гревиль с мисс Дорой выехали из Лондона. «Я сказал лорду», — добавил он, и он почувствовал, как сжалось ее сердце, но волнение достигло высшего предела, когда по возвращении ее домой в час ночи Тони опять телефонировал, что ни пан, ни Дора не приезжали. «Тони, подожди немного, не разъединяй телефон», — попросила и он. Ей хотелось сказать ему что-нибудь... «Посоветовать. Как ты думаешь, уж не случилось ли с ними какого-нибудь несчастья?» — наконец проговорила она. В общем, им нечего было сказать друг другу, и он провела бессонную ночь и в 7 утра уже опять звонила в Гартспейнт. Известий не было. Страшное раздражение против пана и Доры поднималось в ней, она негодовала. Но, как все подобные ей женщины, никому не показывала своего настроения. В 8 часов вновь позвонил телефон. Незнакомый мужской голос спросил. «Это миссис Лассельс?» «Да, я. Миссис Лассельс. С вами говорит доктор Холькотт. Я звоню из своего дома около Мургрина, деревни между Гадельмингом и... Петворсом, если можете, приезжайте немедленно. Ваш брат, мистер Гревиль, серьезно заболел. Сейчас выйду. Кто с ним?» Последовала короткая пауза. Потом голос ответил. «Одна леди». Телефон разъединился, и он сказал мужу, чтобы он вызвал Тони, пока она будет одеваться. Соединение дали очень быстро. Голос Тони ответил. «Дора здесь. Пан прошлой ночью убит копытом лошади». «Я еду», — машинально ответила и он. Глава 18. Ничто не могло предотвратить следствие. Гостиница Барли и Моу и маленькая деревушка стали знамениты. Миссис Ло, жена хозяина гостиницы, неутомимо рассказывала каждому все, что произошло. Портреты Доры фигурировали во всех грошовых газетах, и там же печатались подробности всего дела, потом появились опровержения и вновь заметки, пока не погас интерес ко всей этой истории. Все это время самолюбие он жестоко страдало, но чтобы никто этого не замечал, она продолжала бывать везде, где только могла, до окончания траура по пану, внешне храня полное спокойствие. В городе она оставалась до того срока, когда она обычно уезжала. Конец июня Доре тоже пришлось пробыть на Беркли-сквер для устройства каких-то дел.